Броди нажал на загоревшуюся кнопку, снял трубку и сказал: «Привет, Ларри. Хорошо провел уикенд?» «Все было хорошо до 11 часов вчерашнего вечера», — ответил Воган. «Пока я не включил радио в машине, когда уже ехал домой. Хотел сразу же позвонить тебе, но потом решил, что у тебя и без того был нелегкий день, и не стал беспокоить в такой час. С этим твоим решением я, пожалуй, могу согласиться. Не трави душу, Мартин. Мне и без того тошно». Броди хотел спросить, в самом деле, Ларри? Ему хотелось заставить его терзаться угрызениями совести, но он понимал, что это не совсем справедливо и не очень осуществимо. Поэтому он только сказал: «Понимаю. За сегодняшнее утро я уже расторг 2 контракта на крупную сумму с солидными людьми. Они уже подписали контракты, и я сказал им, что могу подать на них в суд. Они ответили, что это мое дело, а они поедут отдыхать куда-нибудь в другое место. Я боюсь отвечать на телефонные звонки. У меня еще 20 домов не сданы на август. Мне хотелось бы сказать тебе что-нибудь утешительное, Ларри, но боюсь, что дальше будет еще хуже. Что ты имеешь в виду? То, что пляжи будут закрыты. Насколько ты собираешься закрыть их? Еще не знаю. Насколько потребуется? Дней 5 или больше. Тебе известно, что праздник 4 июля будет в следующий уикенд? Разумеется, известно. Надежды на благоприятное лето рухнули, но мы могли бы поправить дела хотя бы в августе, если этот праздник пройдет хорошо. Броди не мог понять, всерьез ли говорит Воган. «Что ты предлагаешь, Ларри?» «Ничего, я просто размышляю вслух. Или, если хочешь, молюсь. И все-таки, на сколько дней ты собираешься закрыть пляжи? Может быть, ты их вообще не откроешь? Как ты узнаешь, что эта тварь ушла?» «У меня не было времени подумать обо всем этом. Я даже не знаю, почему она здесь. Позволь мне спросить тебя кое о чем, просто из любопытства». «Ну, спрашивай. Кто твои компаньоны?» Последовала долгая пауза. «Почему тебя это интересует?» Воган наконец подал голос. «Какое это имеет отношение ко всему происшедшему?» «Я же сказал, просто из любопытства». «Любопытство употребить для своей работы, Мартин. Позволь мне самому беспокоиться о своих делах». «Конечно, Ларри, не сердись. Итак, что ты намерен делать?» «Мы не можем сидеть, сложа руки, и ждать, когда она уйдет. Мы подохнем с голоду, если будем только сидеть и ждать. Знаю. Мы с Медоузом как раз обсуждали, что мы могли бы сделать. Специалист по рыбам, друг Гарри, говорит, что мы можем попробовать поймать эту акулу. А что, если раздобыть несколько сотен долларов и нанять лодку Бена Гарднера на день или два? Как ты на это смотришь?» «Я не знаю, ловил ли он когда-нибудь акул, но, может, стоит попытаться?» «Здесь все годится, лишь бы нам избавиться от этой твари. Валяй! Скажи ему, что я достану деньги!» Броди повесил трубку и повернулся к Медоузу. «Не знаю, почему меня это интересует, но я бы дорого дал, чтобы побольше узнать о делах мистера Вогана». «А зачем тебе?» «Он очень богатый человек. Долго здесь будет эта акула или недолго, на нем это мало отразится, конечно, некоторые убытки он понесет, но ведет он себя так, будто для него это вопрос жизни и смерти. Не для города, а для него лично. Может, в нем просто совесть заговорила? Я только что разговаривал с ним по телефону, и у меня не сложилось такого впечатления. Поверь мне, Гарри, я знаю, что такое совесть». В 10 милях к югу от восточной части Лог-Айленда зафрахтованное рыболовное судно дрейфовало по течению. За его кормой по воде, покрытой маслянистой пленкой привады, тянулись две проволочные лесы. Капитан судна, высокий худощавый мужчина, сидел на ходовом мостике и смотрел в воду. Двое мужчин, нанявших судно, читали в кубрике. Один — роман, другой — Нью-Йорк Таймс. «Эй, Кулинт!» — крикнул мужчина, который читал газету.